Когда река умирала, это шло снизу вверх по течению, и старый город был дальше того места, где мы копали и нашли только остатки рыбачьих хижин. А если поехать вверх на один или два перехода, мы найдем развалины города Лоулань и что-нибудь откопаем поинтереснее крючков. Итак, мы решили сделать эту попытку, чтобы не замарать свое лицо, как говорят китайцы. На базаре в Нье купили 3 верблюдов, ишака, лошадь и двинулись в путь известным уже нам путем вниз по Черчен-Дарье до Каракашуна и вверх по Тариму до старого русла Конче-Дарьи. На первой полудневке я спросил Лопсына, почему он согласился на эту отсрочку возвращения в Чугучак вместо того, чтобы скорее снаряжаться для пути в Лхасу на поиски сына. Я еще надеялся, что сын раскается и вернется, догонит нас по дороге в Чугучак. А в Лхасу он так скоро не попадет. И пусть приедет туда, там легче будет найти его, чем на дороге. Не мог бы я ведь осматривать всех паломников. Возле Дурала я сообразил, что если мы пойдем не прежним путем, а повернем раньше на северо-восток через пустыню, то попадем на мертвое русло Конче-Дарьи выше того места, где раскапывали стоянку рыбаков. Мы так и сделали. Оставив долину Тарима с рукавами реки, повернули на северо-восток, поднялись на левый берег и пошли дальше. Мы вышли на равнину, усеянную ярдангами, в виде площадок и грядок в 1,5 метра вышины с отвесными боками. Дорога по этим ярдангам была не очень приятная. Приходилось выбирать впадины с мягким грунтом между твердыми площадками, чтобы не заставлять верблюдов на каждых 2-3 шагах подниматься на площадку, а через 2-3 шага спускаться с нее. Наконец, с удалением от старого русла, мы вышли на равнину с твердой поверхностью, поросшей кое-где кустиками полыни и эфедры. По этой равнине мы шли несколько часов и встретили еще одно старое русло. Ему опять предшествовали ярданги. Пора было остановиться на ночлег. Вода у нас была с собой. Остатки камышей, кустики песчаной растительности могли дать нашим животным немного корма. Топлива было достаточно, мы срубили засохший тополь. Наших верблюдов мы не пустили на ночь пастись, так как они, еще мало привыкшие к нам, могли бы уйти далеко в поисках скудного корма. Площади ярдангов были совершенно безжизненны, тогда как в русле, несмотря на отсутствие воды, попадались мелкие птицы. Перед закатом я прогулялся с ружьем в сторону от лагеря в надежде наткнуться хотя бы на зайца, но ни одного не выгнал. Ночью же случилось маленькое происшествие. Лопсын, который по привычке спал чутко, на рассвете проснулся от шума. Осторожно высунул голову из палатки и увидел, что к нашим верблюдам подошли еще 2 и стали подбирать стебли зеленого камыша возле них. Лопсын с просонни подумал, что это встали наши, чем-то потревоженные, и направился к ним, чтобы уложить их. Но едва он сделал 2-3 шага, они бросились в сторону и убежали. Когда он подошел, он увидел, что наши верблюды лежали спокойно и спали. К ним подошла пара диких верблюдов. Утром он рассказал мне это и пожалел, что не разбудил меня. Одного из пришельцев легко было подстрелить, не выходя из палатки. Лопсын утром проследил их следы по песку. На второй день мы опять поднялись на возвышенность с ярдангами того же характера, по которой шли целый день и дошли до берега сухого русла, по размерам похожего на то, в котором мы копали остатки хижин. Но оно было еще пустыннее. «Ну, Фома», — сказал Лопсын, оглянувшись, — «едва ли мы найдем здесь удобное место для стоянки. Ни признака зелени, значит, нет воды, а корм скудный». Русло тянулось на восток. Я достал бинокль и стал оглядывать берега, передвигая его медленно вдоль русла. И вот, в верстах в 5 от нас, я увидел у подножия левого берега зеленое пятно, явный признак источника воды, окруженного растительностью. А на откосе берега были различимы какие-то столбы и куча обломков. Туда мы и направились и нашли крошечный оазис. Пресный источник, выбивавшийся из-под берегового обрыва, вокруг него заросли камыша, несколько тополей и кусты тамариска. Мы разбили лагерь на ровные площадки несколько в стороне, чтобы не позволить животным сразу броситься к воде, затоптать и загадить источник. Разбив палатку, мы с Лобсыном взобрались по береговому откосу. Оказалось, что на значительной площади тянулись развалины, валялись доски и бревна, полузасыпанные песком. Кое-где высились остатки глинобитных стен и фанс, поднимались башни, изъеденные временем. Было ясно, что это уже не следы хижины рыболовов, а нечто более крупное и древнее. Здесь нужно было сделать раскопки. Вернувшись с обхода и напившись чая, мы вооружились серпами, которыми нарезали камыш и вырезали большую часть зарослей, чтобы животные при свободной пастьбе не потоптали их. Сложили скошенное в кучу и только тогда выпустили животных пастись до темноты на остатках. Запас его позволял нам пробыть здесь не больше 3 дней. На следующее утро, захватив кайлу и заступы, мы полезли на берег и начали раскопки возле развалин глинобитных домов. Удалив песок, накопившийся под защитой стен, мы углубились на высоту заступа в сильно утоптанный пол. И вскоре нам начали попадаться, несомненно, старинные предметы. Бронзовые наконечники стрел, кольцо от уздечки, обломок женской брошки, железная скоба с отверстием, конечно, проржавленная, железная ложка и несколько булавок. Поработав 2 часа возле одного дома и набрав 1,5 вещиц, мы перешли в другой. Из-под песка в уголку обнажилась плитка желто-серого цвета с мелкими ребрышками. Удалив песок, мы обнаружили, что пол этой комнаты почти весь выслан такими плитками, размерами в квадратную четверть, похожими на те, которыми у нас в барских домах застилают пол ванных комнат и кухонь. Нескольких плиток не хватало. Это позволило нам освободить от них половину комнаты и обнаружить целый склад документов на китайском языке. Это были деревянные тонкие пластинки, покрытые иероглифами с обеих сторон, сверху вниз, так что их нужно было читать, держа пластинку вертикально. Кроме деревянных, попадались и бумажные, из толстой бумаги, в виде длинных полосок, и шелковые, все также исписанные иероглифами по длине. Эта библиотека подпольная, если можно так выразиться, сверху была покрыта шерстяным ковриком с узорами, который, очевидно, должен был предохранить документы от сырости. Вместилище имело 2 шага в ширину и 3 в длину, больше четверти в глубину и разгорожено деревянными перегородками. Мы очистили это хранилище, после чего заложили его плитками, за исключением одной, которую унесли с собой для пояснения устройства библиотеки. Раскопки в первом доме и в этом хранилище заняли у нас время до полудня. Все добытое мы унесли к палатке и там упаковали как следует, завернув каждую пластинку в бумагу.